Целый час, показавшийся ей вечностью, она дожидалась, чтобы он уснул. Лишь после этого встала, взяла острый, украшенный драгоценными камнями кинжал, который она привезла с собой из долины затерянных душ, и осторожно на цыпочках прокралась в его комнату. Там на туалетном столике лежал этот кусок картона. Большая фотография Леонсии. Королева в нерешительности остановилась, сжимая кинжал так, что драгоценные камни на рукоятке впились ей в пальцы и в ладонь. Кого же ударить? Мужа или Леонсию? Она шагнула к его постели и уже занесла руку для удара. Но тут дотоле сухие глаза ее увлажнились, и слезы, точно завеса из тумана, скрыли от нее мужа. Она всхлипнула и опустила руку, сжимавшую кинжал. Тогда она приняла другое решение и быстро направилась к туалетному столику. Внимание ее привлекли лежавшие там карандаш и блокнот. Она нацарапала два слова, вырвала из блокнота листок, положила фотографию Леонсии на блестящую полированную поверхность стола, накрыла ее этим листком и нанесла удар. Он пришелся точно между глаз соперницы. Острие кинжала вонзилось в дерево, рукоятка качнулась и застыла. Глава 25. Пока в Нью-Йорке происходили всякие события, и Риган ловко продолжал свое гигантское наступление на все акции Фрэнсиса, а Фрэнсис и Бэском тщетно пытались выяснить, кто этим занимается, в Панаме тоже происходили не менее важные события, которые столкнули Леонсию и семейство Солано с Торресом и начальником полиции, и в которых отнюдь не последнюю роль играл некто Ипын, толстый китаец с лунообразной физиономией. Маленький старикашка Суленик, начальника полиции, похрапывал на заседании суда в Сан-Антонио. Он безмятежно проспал таким образом уже около двух часов, время от времени вскидывая голову и что-то глубокомысленно бормоча во сне, хотя дело, которое разбиралось, и было весьма серьезным. Обвиняемому грозила ссылка на 20 лет в Сан-Хуан, где даже самые крепкие люди выдерживали не более 10. Но судье не было нужды вслушиваться в показания свидетелей или в прения сторон. Прежде чем началась разборка дела, в мозгу его уже сложилось решение, и он заранее вынес приговор в соответствии с пожеланиями шефа. Наконец, защитник окончил свою весьма пространную речь, секретарь суда чихнул, и судья проснулся. Он проворно огляделся вокруг и изрек: «Виновен». Никто не удивился, даже сам подсудимый. «Предстать завтра утром перед судом для заслушания приговора. Следующее дело». Отдав такое распоряжение, судья уже приготовился погрузиться снова в сон, как вдруг увидел Торреса и начальника полиции, входивших в зал. Потому как блестели глаза шефа, судья сразу понял, что надо делать, и быстро закрыл судебное присутствие. Через 5 минут, когда зал опустел, начальник полиции заговорил: «Я был у Родригеса Фернандеса. Он говорит, что это настоящий камень, и что хотя от него немало отойдет при шлифовке, тем не менее он готов дать за него $500 золотом. Покажите камешек судье, сеньор Торрес, а заодно и остальные, из тех, что побольше». Тут Торрес начал лгать. Он вынужден был лгать. Не мог же он признаться в том, что Солано и Морганы с позором отобрали у него камни и самого его вышвырнули из Асьенды.